Прошел час, может, два. Теперь оба пьяны. Кенни не слишком, Джордж слишком. Впрочем, при всем при том, ему так хорошо, как бывает редко. Он пытается классифицировать такую стадию опьянения. Решает, что, грубо говоря, по Платону, это пьяный диалог между двумя людьми. Но диалог без буквоедства, словесных игр, соперничества, без пакостного ложного уничижения. Это не занудные дебаты на заданную тему, а возможность говорить о чем угодно, меняя по желанию тему. Существенно важно не то, о чем говорить, важно обсуждать это совместно. Джордж не представляет подобного диалога с женщиной. Женщины не могут рассуждать обезличенно. Мужчина его возраста подойдет только если противоположен ему. Например, если он негр. Пара в диалоге основана на полярности. Почему? Собеседники должны быть фигурами символическими. В данном случае это юность и зрелость. Почему они символичны? Потому что диалог объективен, обезличен. Персонально участники в диалог не вовлечены. Поэтому может быть сказано все, что угодно. Даже самые личные сведения, самые ужасные тайны, изложенные как метафоры или иллюстрации, не могут быть использованы против тебя. Джорджу хотелось бы разъяснить это Кенни. Это совсем непросто, и он не рискует обнаружить, что Кенни его не понимает. Он бы очень хотел, чтобы тот понимал. Хочет верить, что Кенни способен познать сущность диалога. В этот миг ему кажется, что Кенни действительно знает. Джордж почти ощущает вокруг них наэлектризованное поле диалога. Он явственно чувствует просветление. Кенни сияет удивительной красотой, свечение гармонии, вот как бы он это определил. Кенни не излучает ни сияния мудрости, ни возбуждающего очарования, но когда они сидят, улыбаясь друг другу, он видит нечто большее — сияние глубокого взаимопонимания. «Скажите что-нибудь», — приказывает он Кенни. «Это необходимо?» «Да». «И что сказать?» «Что угодно. Что кажется сейчас важным?» «В этом проблема. Я не знаю, что важно, что не важно. Мне кажется, моя голова набита ненужными вещами, ненужными мне». «Например?» «Слушайте, не будем о личностях, но то, что мы изучаем в колледже, для вас ничего не значит». «Иисусе, сэр, говорю вам, я не вас имел в виду. Вы на порядок лучше других, это любой скажет. Вы стараетесь связать книги с сегодняшним днем, и не ваша вина в том, что мы все равно тонем в прошлом, как этим утром с Титоном. Знаете, я не скажу, что прошлое фигня, может, с возрастом оно станет невероятно важным для меня, но оно мало значит для ребят моего возраста, вот в чем дело. И если мы о нем говорим, то лишь из вежливости. Думаю, причина в том, что у нас нет собственного прошлого, а то, что есть, мы мечтаем забыть, например, чему нас учат в школе или что мы дурачье натворили. Что ж, прекрасно, это можно понять, прошлое вам пока ни к чему, у вас есть настоящее. О, настоящая такая тоска. Я его просто презираю. Нет, то, которое прямо сейчас, это исключение, разумеется. Чему вы смеетесь, сэр? Сейчас си... «Сегодня но!» Джордж почти кричит, посетители оборачиваются. «Выпьем за сейчас!» И, салютуя бокалом, выпивает. «Сейчас си!» Кенни, смеясь, выпивает. «Ладно», — подводит итог Джордж. «Прошлое безнадежно. В настоящем ничего хорошего, допустим. Но есть еще такая неоспоримая вещь, как будущее, его не избежать и не стряхнуть, словно пыль. Верно?» Чего-то сколько-то точно будет, но, может, совсем немного, благодаря ракетам. Будет смерть. Смерть? Именно. Поясните, сэр, я не понимаю. Я сказал смерть. Вы часто о ней думаете? Вовсе нет. Почти никогда. Зачем? В будущем смерть. А, да. Да, возможно, в этом что-то есть, Кенни ухмыляется. Только знаете что? Может, и правда, прошлые поколения думали об этом гораздо больше. То есть в те времена парни боялись, что молодежь пошлют на очередную бойню, где их перебьют, а весь остальной люд целеньким останется дома, изображать патриотизм. Только больше этот фокус не пройдет, Теперь все будем жариться в одном котле. Но всегда будет причина ненавидеть тех, кто старше, за то, что прожили на несколько лет больше, пока всех не взорвали. Верно, почему нет? Может, и возненавижу. И вас тоже, сэр. Кеннет. Сэр? Чисто из социологического интереса. Почему вы упорно обращаетесь ко мне, сэр? Кенни подразнивающе улыбается. «Я больше не буду, если не хотите». «Я не сказал, что не хочу, я спрашиваю, почему». «А вам не нравится? Хотя, наверное, никому не нравится». «То есть никому из нас, стариков». Джордж улыбкой пытается показать, что не обижается. Однако он видит, что символические отношения вырываются из-под контроля. Но типичное объяснение будет в том, что мы не любим, когда напоминают. Кенни решительно помотал головой. «Нет». «Что значит нет?» «Вы не такой». «Это, вероятно, комплимент?» «Может быть. Но дело в том, что мне нравится звать вас сэр». «В самом деле?» «Люди привыкли к притворной фамильярности. Будто нет никакой разницы между людьми. Ну, примерно как вы объясняли это сегодня о меньшинствах». Если мы с вами одинаковы, что мы можем дать друг другу? Зачем такая дружба? Он действительно понимает, с удовлетворением думает Джордж. Но двое молодых могут дружить, разве нет? Тут другая проблема. Конечно, могут по-своему, но они всегда будут соперничать, оттеснять друг друга. Молодые, как известно, всегда состязаются друг с другом. Вы разве не знаете? Да, положим, если не влюблены. «Может, даже тогда. Может, в этом порочность?» Кенни запнулся. Джордж ждет, полагая, услышать какие-то признания о Луис, но не слышит. Кенни, несомненно, обдумывает что-то совсем иное. Он сидит, молча улыбаясь несколько минут, и, чистая правда, краснеет. «Это, может, чертовски глупо, но...» «Ерунда, продолжай». Иногда, читая викторианские романы, думаешь, ни за что не хотел бы жить в то время, разве что... Ой, черт! Нет, не могу! Он замолкает и краснее заливается смехом. Ну что за глупости? Знаю, то, что я хочу сказать, чушь полная. Но я бы хотел жить во времена, когда к отцу обращались сэр. Ваш отец жив? Ну, конечно. Почему же вы не зовете его сэр? Иногда так зовут и сейчас. Но не моего отца, не тот человек, и потом он не здесь. Сбежал от нас пару лет назад. Но, черт! Что такое? Зачем я вам все выложил? Я что, настолько пьян? Не больше, чем я. Я, наверное, сбрендил. Послушайте, если хотите, забудьте о том, что рассказали мне. Я не забуду. Нет, забудете. Если я вам велю, значит, забудете. Серьезно? Клянусь, забудете. «Ну, если так, ладно». «Ладно, сэр». «Ладно, сэр». Кенни сияет от счастья. Он действительно настолько рад, что это смущает его. «Знаете, когда я сюда пришел, я думал, вдруг мы с вами сейчас встретимся. Я хотел кое о чем у вас спросить. Я не забыл...» Он залпом выпивает остатки в бокале. «Это насчет опыта. Нам говорят, чем ты старше, тем опытнее. Будто это что-то потрясающее». «Что вы скажете, сэр? Думаете, опыт — правда великое дело?» «Какой именно опыт?» «Ну, места, где побывал, встречи с людьми, какие-то ситуации, с которыми знаешь, как справиться, если они вдруг повторятся. То, что с годами тебя делает мудрее». «Я вот что вам скажу, Кенни. За других не могу отвечать, но лично я ничуть мудрее не стал. Конечно, со мной много разного случалось, но если ситуации и повторялись, даже если я думал, вот оно опять, ничем мне опыт мой не помог. По-моему, я становлюсь только глупее и глупее, и это факт». «Вы не шутите, сэр? Этого не может быть, то есть глупее, чем в молодости?» «Намного глупее, будь я проклят. И весь опыт бесполезен, вы хотите сказать, что с тем же успехом его могло не быть?» «Нет, не совсем так. Вы не сумеете им воспользоваться, если и не пытаться, но если у вас есть опыт, который вы можете применить, это бесценно». «Пошли купаться», — внезапно предлагает Кенни, словно их болтовня ему надоела. «Ладно». Кенни от души расхохотался. «О, это потрясающе!» «Что потрясающе?» «Это был тест. Я думал, вы заливаете насчет глупости, и сказал себе, предложу я ему что-нибудь совсем дикое, и если он откажется или просто засомневается, значит, точно заливает. Ничего, что я так говорю, сэр, а? Почему бы нет? Ну, здорово. Итак, я не заливаю. Чего же мы ждем? Вы-то часом не заливаете? Черта с два! Скочив с места и расплатившись, они бегут из бара через дорогу. Кенни одним махом перелетает через ограждение и прыгает с высоты 6 футов вниз на песок. Джордж не слишком ловко пытается перелезть через перила. Кенни оборачивается, лицо его сияет в свете уличных фонарей. «Вставайте мне на плечи, сэр!» Джордж подчиняется с пьяной доверчивостью. Кенни с мастерством балетного танцора, поддерживая за икры и лодыжки, перемещают его на песок. При таких манипуляциях их тела соприкасаются хоть и кратко, но жестко. Электрическое поле диалога нарушено. Их отношения сейчас трудно определить, но вряд ли они символические. Отвернувшись, они бегут к океану. Фонари теперь так далеко, что их яркие пятна ничего не освещают или слой высокого тумана гасит свет. Океан едва виднеется густой холодной чернотой. Кенни с дикими криками срывает с себя одежду. Джордж, еще не совсем утратив осторожность, замечает наличие фонарей, оценивает шансы появления машины полиции, но он уже не колеблется, он не в том состоянии. Марш-бросок из бара должен завершиться в волнах океана. Он неловко раздевается, путаясь в штанинах. Кенни, теперь совершенно обнаженный, подобно отважному воинственному дикарю, азартно атакует волны. Когда Джордж наконец избавляется от штанов и ощущает под ногами песок, ночные волны уже уносят морского дьявола Кенни прочь. Не удостоив его взглядом и не оборачиваясь, чудовище всецело отдается стихии. Для Джорджа волны слишком велики. Угрожающе набегая одна за одной из черноты, они нависают над ним, свергают чудным блеском. Ринувшись вниз с оглушающим грохотом, рассыпаются на песке фосфорисцирующим шипением прибоя. Джордж счастливо хохочет над своим телом, весь в капельках бриллиантах. Слишком пьяный, чтобы пугаться, он смеется, ныряет, захлебываясь, глотает соленую, не хуже виски, пьянящую воду. Иногда мельком замечает ногое тело Кенни, исчезающее в очередном водовороте. Всецело отдаваясь обряду самоочищения, он снова бросается вперед, раскинув руки, раз за разом повторяя крещение в волнах, полностью отрекается от мыслей, слов и желаний, от себя в целом, от прошлой жизни, становится все чище, все свободнее, безыскусней. Джордж совершенно счастлив в одиночестве». Довольно знать, что есть только он и Кенни, они вдвоем во всей стихии, лишь для них существует ночь, шум и волны. Пусть будет вдалеке свет фонарей, фары проносящихся машин, на склонах холмов свет окон высохших домов, где адепты всего сухого с сухим скрипом забираются в свои пересохшие постели. Здесь только беглецы от сухости Джордж и Кенни. Они пересекли границу водной стихии, оставив на таможне всю одежду. Но вдруг апокалипсис. Чудовищно гигантская волна, и Джордж застывает, не чувствуя под собой дна. Он гол и ничтожен перед ее величием, перед ее нависшим валом, перед сокрушительным ударом надвигающейся стихии. Джордж пытается поднырнуть под нее, даже сейчас не чувствуя страха, но схвачен, прокручен раз, другой, третий. Хватая воду руками, он рвется к поверхности, хотя вверху она или снизу, сбоку или сзади, он уже не знает. А потом Кенни, пошатываясь, вытаскивает его из воды, подхватив подмышки. Он смеется, приговаривая как нянька. «Хватит! На сегодня хватит!» А Джордж, все еще оглушенный избытком алкоголя и воды, глотая воздух, твердит «Я в порядке» и собирается опять в воду. «Ну, а я нет. Я замерз», — говорит Кенни, заботливо растирая Джорджа своей рубашкой до тех пор, пока жжение кожи на спине не вынудило того умерить нянькин пыл. Джордж так впечатлен его заботой, что готов прямо сейчас свернуться калачиком и уснуть, сжавшись до размеров младенца у ног богатыря. Чудно. Но едва они вышли из воды, как в глазах Джорджа все члены Кенни невероятно разрослись в пропорциях. Громадные, обнаженные в улыбке зубы, широченные выпуклости плеч, торс с внушительными причиндалами, длиннющие ноги, хоть и дрожащие от холода. «Можно к вам домой, сэр?» — спрашивает Кенни. «Разумеется. Куда еще?» «Куда еще?» — повторяет Кенни. Ему это кажется забавным. Подхватив одежду, все еще голый, он направляется к шоссе на свет. «Вы в своем уме?» — кричит Джош. «А в чем дело?» — Кенни ухмыляется, обернувшись. «Вы так и пойдете? С ума сошли? Вас сдадут в полицию!» Кенни добродушно пожимает плечами. «Нас никто не увидит. Мы же невидимки. Вы не знаете?» Но, конечно же, он одевается. Джордж тоже. Когда позже они шагают по пляжу, Кенни обнимает Джорджа за плечи. «Знаете что, сэр? Вас нельзя оставлять одного. Вы навлекаете на себя неприятности». Прогулка к дому достаточно отрезвила Джорджа. В дверь посреди ночи входят уже не дикие морские чудища, а пожилой профессор с мокрыми волосами и основательно мокрый студент. Джордж, чувствуя себя не в своей тарелке, отрывисто командует. «Ванная наверху, я принесу полотенце». Кенни тотчас же реагирует на этот официальный тон, почтительно и немного разочарованно интересуется. «Вы тоже примете душ, сэр?» «Я могу и позже. Жаль, но у меня нет одежды вашего размера. Завернитесь в одеяло, пока одежду не высушим обогревателем. Боюсь, это процесс довольно долгий, но что делать?» «Послушайте, я не хочу вам надоедать. Может, я пойду?» «Не дурите, схватите воспаление легких. Одежда на мне высохнет, ничего страшного». «Чепуха. Идемте наверх, покажу вам, где что лежит». Нежелание Джорджа отпускать его, похоже, льстит Кенни. Во всяком случае, принимая душ, он громко горланит, пением это не назовешь. Наверное, разбудит соседи, но какая разница? Джордж снова на подъеме, он возбужден, счастлив и бодр. Поспешно раздевшись в спальне, он облачается в белый махровый халат, затем спускается вниз, ставит чайник и делает несколько бутербродов на ржаном хлебе с тунцом и помидорами. Несет все это на подносе в гостиную, куда спускается и Кенни, небрежно завернувшись в одеяло. Не дать не взять жертва кораблекрушения. Кенни заявляет, что не хочет ни кофе, ни чая, лучше пива. Что же, Джош приносит ему банку пива из холодильника. Себе опрометчиво наливает приличную дозу скотча. Вернувшись, он находит Кенни, зачарованно изучающим его жилище. «Вы живете здесь один, сэр?» «Да», — отвечает Джордж с ноткой иронии, добавляет, — «это для вас сюрприз?» «Нет, один из парней говорил об этом. Вообще-то прежде я жил вместе с другом, но этот друг не вызывает у Кенни интереса. И даже без кота, собаки или еще кого-нибудь?» «Полагаете, стоило завести?» — спрашивает Джордж чуть агрессивно. «Бедный старик, ему некого любить, так, наверное, Кенни считает». «Черт, ну нет. Кажется, это Бодлер сказал, что они превращаются в демонов, забирающих наши жизни». «Что-то в этом духе. Мой друг держал животных, но, кажется, нас они не поработили. Хотя, когда людей двое, другое дело. Мы сошлись во мнении, что оставшиеся в одиночестве животных держать не станет». Нет, это ничуть Кенни не заинтересовало. Он увлеченно поглощает сэндвич. Поэтому Джордж спрашивает. «Нравится?» «Еще бы!» Он ухмыляется с набитым ртом, а, проглотив, добавляет. «Знаете что, сэр? Думаю, вы нашли секрет идеальной жизни». «Я нашел». Джош проглатывает добрую четверть своего виски, ударной дозой, надеясь облегчить спазм в горле от воспоминания о Джиме и его зверинце. Но он многовато пьет и все быстрее пьянеет. «Вам трудно понять, но парни моего возраста о такой жизни могут только мечтать. Я хочу сказать, что может быть лучше. Никто не командует, можно делать все, что взбредет в голову». «Такое ваше представление об идеальной жизни?» «Ну, конечно». «Серьезно?» «Что такое, сэр? Вы мне не верите?» «Я не понимаю. Если вы мечтаете жить один, как быть с Лоис?» «Лоис? А она тут при чем?» «Так ведь Кенни. Не люблю лезть не в свое дело, но ошибаюсь я или нет, мне казалось, вы можете...» «Пожениться?» «Нет. Об этом нет и речи». «Вот как?» «Она говорит, что за белого не выйдет. Не способна воспринимать наших всерьез. Все, что мы делаем, бессмысленно, поэтому она думает вернуться в Японию преподавать». Но ведь у нее американское гражданство, разве нет? Ну да. Нисэй — американка японского происхождения. Нисэй — японский термин, используемый в странах Северной и Южной Америки, а также в Австралии для обозначения японцев, родившихся в этих странах. И все равно, когда началась война, их всей семьей отправили в Сьерра-Неваду в лагерь для интернированных. Ее отцу пришлось за гроши продать свой бизнес, просто даром отдать тем скотам, которые захапали японское добро. А потом толкали речи про отмщение за Перл-Харбор. Лоис была тогда ребенком, но такие вещи не забываются. Говорит, с ними обращались как с врагами. Всем пофигу, на чьей они стороне. Она говорит, только негры обращались с ними по-людски. И еще некоторые пацифисты. Иисусе, легко понять, за что они нас могут ненавидеть. Хотя она как раз не может. Она во всем умеет находить смешную сторону. И как ты к ней относишься? Ну, она мне очень нравится. А ты нравишься ей, так? Думаю, да. Ну да, очень. Но ты не хочешь на ней жениться? Хочу, конечно. Если она передумает. Только вряд ли. Но вообще я не тороплюсь жениться. У меня масса срочных планов. Например, Кенни замолкает, пристально с вызывающей усмешкой, глядя на Джорджа. Знаете, что я думаю, сэр? Что вы думаете? Похоже, вам не то интересно, женюсь я на Лоис или нет. Думаю, вы хотите спросить о другом. И о чем я хочу вас спросить? Это уже форменное заигрывание с обеих сторон. Кенни от пива и беседы расслабился, одеяло сползло, обнажив одну руку и плечо на манер классического греческого одеяния хламис, которое носили любимые ученики философов. Сейчас он чрезвычайно опасно очарователен. «Вы хотите знать, спали мы с Лоис или нет?» «А вы спали?» Кенни торжествующе смеется. «Значит, я прав». «Может, нет». «Так как, было?» «Было как-то раз». «Почему только раз?» «Потому что недавно. Мы пошли в мотель, он находится чуть дальше по пляжу, между прочим, почти рядом». «Поэтому вы сюда приехали?» «Да, отчасти. Я пытался уговорить ее пойти туда еще раз». «И потому вы поссорились». «Кто сказал, что мы поссорились?» «Вы ушли, она поехала домой одна, разве не так?» «Но нет, это потому...» «Нет, вы правы, она отказалась. Ее мутило от этого мотеля, и в первый раз это можно понять. Клерк, регистрация, надо пройти все эти процедуры. И, конечно, они прекрасно знают, кто и зачем. Свидание превращается в черт знает какое серьезное дело, типа грехопадения или того круче. А какие взгляды? Девушки переживают эти вещи гораздо тяжелее нас. Так что, она с вами порвала?» «Черт, нет, все не так плохо. Понимаете, она, в принципе, не против. Собственно, она даже, ну, так или иначе, думаю, мы что-нибудь придумаем, посмотрим. То есть найдете место, где не будет любопытных глаз?» «Разумеется, это было бы классно». Кенни улыбнулся и, зевая, потянулся. Хламис соскользнул и со второго плеча. «Поднимаясь...» Он набросил одеяло на плечи, становясь опять неловким американским юнцом 20 века, выброшенным нагишом на берег. «Слушайте, сэр, уже чертовски поздно. Мне надо ехать». «И куда, позвольте спросить?» «Как куда?» «Обратно, через город». «На чем?» «Можно доехать на автобусе, разве нет?» «Они начнут ходить часа через два, не раньше». «Ну, все равно». «Почему бы вам не остаться? Завтра я отвезу вас». «Не думаю, что я...» «Если вы отправитесь пешком через город, в темноте, когда все уже закрыто, полиция обязательно задаст вам пару вопросов. А так как вы не совсем трезвы, простите за детали, вас могут забрать». «Честно, сэр, все обойдется». «Думаю, вы сумасшедший. Впрочем, через минуту мы это обсудим. Для начала садитесь. Я должен вам кое-что сказать». Кенни послушно садится. Вероятно, он заинтригован, к чему клонит Джордж. «Теперь слушайте меня внимательно. Я собираюсь изложить вам некоторые факты. Комментарии совершенно излишни. Потом решите, нужно вам это или нет. Если захотите. Это понятно?» «Да, сэр». «Неподалеку живет женщина, моя близкая подруга. Мы ужинаем вместе раз в неделю, иногда чаще. Собственно, мы ужинали сегодня. Ей не важно, в какой день я к ней прихожу, и думаю, что могу приходить к ней в этот самый вечер каждую неделю. Не обязательно ради вас. Но всегда в этот день недели. Это вполне понятно? Нет, не отвечайте. Слушайте дальше. Я только приступаю к главному. В дни, когда я буду у нее, я никогда, ни в коем случае, не появлюсь здесь раньше полуночи. Понимаете? Нет, слушайте. Дом никогда не запирается, хотя бы потому, что сюда легко проникнуть, просто разбив стеклянную дверь. Наверху, в кабинете, есть кушетка, заметили? Она всегда застелена чистым бельем на случай ночевки нежданных гостей, каковым вы сейчас могли бы стать. Нет, послушайте, если этой постелью воспользуются, потом аккуратно заправив, я даже не замечу. А моя домработница просто отправит белье в стирку, рассудив, что у меня были гости, а ей позабыли об этом сказать. Я принял такое решение. С таким же успехом я мог рассказать, что собираюсь поливать сад в определенный день недели. Плюс ознакомил вас с некоторыми особенностями этого дома. Вам решать, принять это к сведению или забыть. Вот и все. Джош пристально смотрит на Кенни. Тот отвечает ему слабой улыбкой. Он совсем чуть-чуть, но все же смущен. «Ну, а теперь принесите мне выпить». «Хорошо, сэр». Кенни встает слишком поспешно. Он явно рад разрядить напряжение. Он берет бокал Джорджа и уходит на кухню. «И себе не забудьте!» — кричит ему вслед Джордж. Кенни выглядывает из-за угла, ухмыляясь. «Это приказ, сэр?» «Чертовски верно!» «Полагаю, вы считаете меня грязным старикашкой». Пока Кенни возится на кухне, Джордж замечает в себе переход в иную фазу. Садясь на свое место, Кенни еще не знает, что перед ним сидит новый Джордж, опасный Джордж, угрожающий четко и ясно излагающий свои мысли Джордж, въедливый, готовый огласить свой приговор Джордж, оракул Джордж, изрекающий пророчество на неком мистическом языке. Какая кардинальная перемена со времен попойки в баре «Правый борт». Теперь это не символические, но сугубо личные отношения. И как это ни парадоксально, Кенни не приблизился, а удалился за пределы досягаемости наэлектризованного поля. И представьте, лишь до этого момента Джордж видит его вполне ясно, но затем комнату заливает ослепляющий свет, и лицо Кенни растворяется в его сиянии. «Ничего не отвечайте», — говорит Джордж, опасаясь узнать мнение Кенни, и неважно, какое оно. «Я признаю, черт, конечно, признаю, что я действительно грязный старикашка, как 99% стариков. Это так и есть, если позволите продолжать в таком духе. Я не против ярлыков, которые вы на меня налепите, но я против подобного ко мне отношения, исходя из ваших же интересов. Послушайте, дела и так плохи. Это катастрофа в прямом и любом переносном смысле. Нам незачем забивать голову еще и дурацкими категориями. Зачем вообще мы живем? Чтобы сортировать своих ближних по каталогам, как туристы в художественных галереях? Или все же обрести способность чувствовать некие знаки, сигналы от себе подобных, пока не поздно? Ответьте мне. Как все это просто для вас, молодых? Догнать человека в кампусе, обвинить в скрытности, боже милостивый, в скрытности, и это все? Вы способны понять, каково мне? Как бы я хотел говорить с вами? Вы спросили об опыте. Я объяснил. Опыт бесполезен, но он мог бы быть полезен, если бы мы не были такими идиотами, ханжами и трусами. Вы тоже, дитя мое. И не вздумайте отрицать. А шокировала вас постель в моем кабинете, потому что вам так проще. Вы наотрез отказываетесь понять мои мотивы. Черт, неужели вы не поняли? Постель — это и есть опыт. Ну ладно, я вас не виню. Было бы чудо, если бы вы действительно поняли. Это ерунда, забудьте об этом. Вот он я, а вот вы, в этом дурацком одеяле. Зачем оно вам, ради святого? Зачем я вообще это говорю? Может, вы и это поймете превратно? И ладно, если так, мне плевать. Главное, вот я и вот вы. И нам некому здесь мешать. Такого может никогда более не случиться. Буквально. Время безнадежно уходит. Ладно, все карты на стол. Зачем вы вообще здесь? Вы хотели узнать кое-что от меня. Это истинная причина вашего появления здесь, даже если вы правда верите, что хотели переспать с Лоис. Поверьте, я ничего не имею против нее. Она настоящий ангел, но грязного старикашку вам не обмануть. Он знает цену сентиментальной влюбленности. Это важная вещь, но не самая. Нет, Кеннет, сюда вы пришли ради меня, сознаете ли вы это или нет. Частичка вашего сознания прекрасно знала, что Лоис в мотель не пойдет, поэтому она отправится домой, а вы сюда. Думаю, сейчас бедняжка в отчаянии рыдает в подушку, так что пожалеете ее при встрече. Но я отвлекаюсь. Суть в том, что вы пришли ко мне узнать нечто важное. Зачем отрицать? Чего стыдиться? Поймите, я вас насквозь вижу. Я знаю, чего именно вы хотите. Узнать, что я есть. Ах, Кеннет, я сам этого хочу больше всего на свете. Чертовски хочу, но не могу. Буквально. Вы поймите, откуда мне знать, что я такое? Так что мне вам нечего сказать. Вам придется узнавать самому. Я есть книга, которую вам предстоит прочесть. Книга не может этого сделать без вас. Она даже не представляет, о чем она. Я не знаю, кто я есть. Вы могли бы меня понять, если бы постарались. Вы один в кампусе способны на это, я уверен. Это самое прискорбное и безнадежное. Вместо понимания вам проще назвать меня грязным старикашкой, превратив этот вечер, который мог бы стать самым бесценным и незабываемым в вашей юной жизни, в прошлое кокетство. Вам не нравится это слово? Но именно так это называется. Трагедия в том, что оно везде. Кокетство вместо честного секса, пардон за прямоту. Это сплошное кокетство, одеяло на одно плечо якобы скверной мотели. Вы упустили единственный шанс, который мог бы, и это не пустые слова, перевернуть всю вашу жизнь. Сначала улыбающееся лицо Кенни еще четкое, потом его улыбка распадается на мельчайшие ослепительные радуги, и Джордж закрывает глаза. Звон в ушах громче Ниагарского водопада. Полчаса прошло или час, не больше, пожалуй. Джош моргает и просыпается. Еще ночь. Темно, тепло, постель. Он в постели. Резко поднимается, опираясь на локоть. Включает настольную лампу. Это его рука включает. На руке рукав. Рукав пижамы. Я в пижаме. Как? Почему? Но где он? Шатаясь, Джордж выбирается из кровати, чувствуя легкую тошноту, толком еще не проснувшись. Надо сходить в гостиную. Нет, стоп. Рядом с лампой он видит бумагу. Я подумал, пожалуй, мне лучше уйти. Я люблю бродить по ночам. Если меня загребут копы, я не скажу, где был, клянусь. Даже если мне будут выкручивать руки. А вечер был грандиозный. Давайте повторим. Или вы не верите в возможность повторений? Нигде не нашел пижаму, поэтому взял чистую в шкафу. Может, вы спите нагишом? Я не стал рисковать. Вдруг вы схватите воспаление легких, а? Спасибо за все, Кеннет. Сидя в кровати, Джордж читает эти строки. Потом с легким раздражением, словно пробежавший глазами маловажную депешу, генерал выпускает из рук бумагу, которую планирует на пол, встает, идет в ванную, облегчает мочевой пузырь, не взглянув в зеркало, даже не включая света. Вернувшись в постель, выключает настольную лампу. «Ничтожный соблазнитель», — мысленно говорит он, без малейшего раздражения. «И хорошо, что не остался». Но пульсация нервов и крови в паху не дает уснуть растянувшемуся на спине во мраке ночи телу. Все спиртное скопилось там, внизу. Лежа в темноте, он воображает себе Кенни и Луис, оставляющих машину на Камфорт-Рилейн чуть дальше, на случай, если за ними следят соседи. Они незаметно пересекают мост, открывают дверь, раздается стук, она хихикает, натыкается на мебель в гостиной. Короткий японский испуганный возглас. Вдвоем на цыпочках они взбираются вверх по лестнице, не включая света. Нет, ничего не выходит. Джордж пытается несколько раз, но заставить Луис подняться вверх по лестнице он не в состоянии. Всякий раз на лестнице она будто испаряется. Теперь он точно знает, что Кенни не удастся даже затащить ее в этот дом. Но, начав игру, Джордж не намерен останавливаться. Кенни нужен партнер, поэтому Луис заменяет тот сексуальный золотистый кот. Изящный мексиканский теннисист. Этому парню лестница не помеха. Оба в кабинете наверху. Джордж слышит, как падает на пол ремень. Они раздевают друг друга. Кровь пульсирует у Джорджа в паху. Его разгоряченная интимная плоть твердеет и распухает, пижама сорвана и летит прочь. Джордж слышит, как Кенни шепчет мексиканцу. «Давай, малыш!» Невидимкой он входит в комнату. Очевидно, что оба теперь почти готовы к любви. Нет, так тоже не годится. Джордж совсем не чувствует настрой Кенни. Не верит в реальность его желания. Кажется, он вот-вот рассмеется. Надо быстрее найти ему замену. Джордж поспешно превращает Кенни в крупного блондина с теннисного корта. Вот так-то лучше, отлично. Теперь пусть обнимутся. И пойдет яростная плотская забава. Джордж парит над ними, наблюдает. Он на миг другой сливается то с тем, то с другим, тяжко дышащим в конвульсиях страсти телом. Он — это они, оба сразу. Ах, как хорошо! «Ты старый кретин», — говорит ему разум. «А мне не стыдно», — с беззлобно снисходительной успешкой говорит он обмякшему, вспотевшему телу, словно старому прожорливому псу, слопавшему неразумно большой кусок мяса. «Ну что, может, теперь поспим?» Нащупав носовой платок под подушкой, он вытирает им живот. Когда сон понемногу начинает дурманить сознание, он спрашивает себя, не стыдно ли ему будет в понедельник встретиться с Кенни взглядом? Нет, ничуть. Даже если он доложит Лоис, что вряд ли. Я его раздел, уложил в постель, он напился, как последний дурак. Придется тогда рассказать о купании. Ты бы видела его в воде, прямо чокнутый пацан. Вас нельзя оставлять без присмотра, сказал я ему. Джош улыбается про себя. Он совершенно с этим согласен. Конечно. «Я чокнутый», — думает он. «В том мой секрет, моя сила». «И собираюсь продолжать в том же духе», — объявляет он. «Вы еще не такое увидите, вы все, и знаете что? Я лечу в Мехико на Рождество. Что, спорим? Утром сразу же забронирую рейс». Он засыпает, еще улыбаясь. Частично он еще здесь. Иногда чуть тревожа плоскую поверхность воды. Большая часть Джорджа погружена в сон. Мозговое вещество внутри покоящегося на подушке черепа функционирует смутно, не так, как днем. Оно не способно сейчас принимать решения, но, может, именно поэтому в таком состоянии оно может знать, что отдельные решения не были приняты, как некие тайно подписанные и засвидетельствованные дополнения, скрытые затем в потаенном месте в ожидании часа их исполнения. При свете дня Джордж мог бы допросить автора тех решений. Однако к утру эти ответы испарятся. А если он отпугнул Кенни? А если он не вернется? Пусть уходит. Джорджу он не нужен. Ему ни один из этих парней не нужен. Ему не нужен сын. А если Шарлотта вернется в Англию? Тогда он обойдется без нее. Ему не нужна сестра. Вернется ли в Англию Джордж? Нет, он останется здесь. Из-за Джима? Нет, Джим уже в прошлом. Он ему теперь тоже не нужен. Но Джордж так явственно помнит его. Джордж заставляет себя помнить. Он боится забвения. Он говорит: «Джим — моя жизнь». Нет, надо забывать, чтобы жить. Джим — это смерть. Но зачем ему оставаться здесь? Здесь он нашел Джима. И верит, что здесь найдет другого Джима. Еще не зная об этом, он уже ищет. Почему Джордж верит, что найдет его? Он лишь знает, что должен. И потому верит, что найдет. Но Джордж стареет. Вдруг окажется, что уже слишком поздно. Никогда не говори этого Джорджу. Он не станет слушать, не посмеет. К черту будущее. Оно для молодых, для Кенни. А Чарли пусть живет прошлым. Джордж живет здесь и сейчас. Здесь и сейчас он должен найти другого Джима. Здесь и сейчас любить и жить. Между тем это спящее тело, тело Джорджа, слишком громко храпит на кровати. Громче обычного, с отмокшими в море пазухами носа. Громче обычного, с алкоголем в крови. Джим часто пинком будил тело. Переворачивал на бок, иногда в ярости вылезал из кровати, перебираясь спать в гостиную. Но весь ли Джордж здесь, во всей ли целостности? На побережье, недалеко к северу отсюда, на образованном лавой рифе, под скалами есть множество мелких бассейнов воды. Туда можно попасть во время отлива. Они изолированы и индивидуальны. И если вы способны, если вам хватит фантазии, наделите каждый из них собственным именем. Скажем, Джордж, Шарлотта, Кенни, миссис Стран. Если Джордж и прочие индивидуальности, тогда и каждый этот бассейн можно воспринимать так же. Хотя, конечно, это не так. Мыслящие эти емкости, скажем так, бурлят скоплениями их тревог, ненасытных жадностей, мимолетных догадок, непробиваемых упорств навеки сокрытых секретов. Зловещие амебные организмы загадочным, опасным образом просачиваются к поверхности на свет. Как вообще это великое множество может сосуществовать? Им некуда деться. Скалы не позволяют им разбежаться. В период отлива у них нет выбора. Но и самый долгий день заканчивается, сменяясь ночным приливом. Подобно тому, как темные воды океана объединяют эти бассейны, так Джордж и ему подобные сливаются во сне с водами океанов всеобщего сознания, объемлющих прошлое, настоящее и будущее, заполняющих пространство вплоть до отдаленных звездных миров. Конечно, легко предположить, что во мраке часть созданий прилив унесет в открытый океан. А способны ли они, вернувшись с отливом, рассказать хоть что-нибудь? Поделятся ли с нами своими приключениями? Будет ли им о чем поведать, за исключением того, что вода, в океане она или в луже, всего лишь вода? Внутри тела на кровати безостановочно работает мощная помпа, не требующая передышки. Обслуживающий этот четко пульсирующий механизм бригада занимается своим делом. О том, что происходит вне, ее работники мало что знают, кроме сигналов опасности, ложных в основном. Красные «опасность» из легко возбудимого ствола мозга отменяются зелеными «порядок» от более уравновешенной его коры. Но сейчас работа идет в автоматическом режиме. Кора мозга спокойно дремлет, ствол его регистрирует лишь обычные в ночи кошмары. Казалось бы, до утра предполагается лишь рутинная работа. Шансы происшествия ничтожны. Сам по себе механизм впечатляюще надежен. И все же сделаем одно предположение. Возьмем конкретный момент из давнего прошлого. Джордж входит в бар «Правый борт», впервые видит еще не демобилизованного Джима, неотразимого в своей форме морского офицера. Так вот, представим, что в тот самый миг внутри важнейшей коронарной артерии Джорджа начинается малоизученный процесс. Ни один врач точно не скажет, почему внутренний слой артерии грубеет. Но на огрубевшем слое эндотелия раз за разом начинают оседать ионы кальция. И так, медленно, невидимо, в полнейшей тайне, без малейшего намека вышеупомянутым паникером в мозгу, складывается поразительно душераздирающая ситуация – рост атеросклеротической бляшки. И предположим следующее. Тело на кровати продолжает храпеть. Нечто чудовищно маловероятное. Можете смело ставить 10 тысяч долларов против того, что это случится в данную конкретную ночь. Тем не менее, это может, вполне может скоро случиться. В течение ближайших 5 минут. Что ж, положим, сейчас и есть та ночь, тот час, та самая минута. Тогда тело на кровати слегка дернулось, безмолвно, не просыпаясь. Внешне оно не демонстрирует никаких признаков молниеносного смертельного удара. Кора и ствол мозга, теряя сознание, гаснут со стремительностью индийской удавки. Лишенное кислорода сердце сжимается и останавливается. Легкие гибнут, не получая нервных сигналов. Артерии по всему телу сжимаются. Если бы эта блокада носила местный характер поражения в какой-либо из малых артерий, работники обслуживающей бригады могли бы с ней справиться. Они способны творить чудеса. При наличии времени обходные боковые пути могли бы быть найдены, отлажены, поврежденные места зарубцованы. Но времени нет. Они беззвучно гибнут на своем посту. Еще несколько минут жизнь теплится где-то в дальних частях тела. Но эти огоньки один за другим гаснут, наступает абсолютная темнота. И если некоторая частичка фикции, определенной нами как Джордж, действительно отсутствовала в момент смертельного удара, блуждая где-то в глубинах океана, то она вернется сюда бездомной. Все потому, что с чуждым, не храпящим нечто частичка воссоединиться не может. Это нечто только гниющему хламу в мусорном контейнере, товарищ. То и другое надлежит вывести и уничтожить. И довольно скоро.